Лежа на подстилке сухой травы и глядя на косой соломенный потолок, Петр старался привести в хоть какой-то порядок обилие новых впечатлений. За стеной хижины глухо рокотали барабаны и доносилось ритмичное пение. Это собравшиеся на Буало туземцы праздновали прибытие богатого каравана. Неожиданно пение прервалось. Вместо ритмичной мелодии барабан вдруг начал издавать резкие громкие звуки. «Нгома и кото» — большой барабан. «Нгома и танто» — маленький барабан. Петр вспомнил название, которое сегодня весь вечер звучало с помощью менса. Из других слов почему-то запомнилось только «сунгури» — заяц. Повторение урока прервал сам учитель, Тони Менс. Заскочив в хижину, он весело толкнул Шкурина в бок и слегка хмельным голосом спросил: «Вы спите, Томбер?» «Конечно», — недовольно пробурчал Шкурин. «Сами говорили, завтра с утра на охоту пойдем». «Обязательно пойдем», — Менс сел и кряхтя принялся разуваться, — «поскольку вечером к нам сюда гость должен заявиться». «Гость?» — Петр удивленно поднял голову. «Какой гость? Откуда?» «Папаша Хельмор. Он ночует в соседнем селении». Кто такой Хельмор, Петр услыхал еще в миссии от преподобного Бюше, который увлеченно рассказывал об этом странствующем миссионере. Теперь становилось понятнее, почему караван так спешил именно сюда, и, надеясь, что слегка подвыпивший мен станет словоохотливее, Петр нарочито зевнул, а потом вроде как из простой вежливости поинтересовался. — У вас что, договоренность была? — Нет, это негры сказали, они так что с ним разговаривали. — Только что? — Разговаривали? — недоуменно спросил Петр и приподнялся на локти. — Вы что, шутите? — Какие шутки? — рассмеялся Менс. — У вас же над ухом там-там бил. Про эти там-тамы Петр уже был наслышан достаточно, но о том, что... Недавние резкие удары барабана и есть прославленный африканский телеграф, даже не догадывался. И позже, уже лежа в темноте, наполненный загадочными шорохами, он в конце концов пришел к выводу, что теперь должно произойти нечто интересное. На следующий день, утром, когда охотники уже совсем было собрались выходить на охоту, к Менсу, который в последний раз проверял свой ремингтон в сопровождении целого десятка аскари, подошел Симбананга. «Бвана!» — с лукавой усмешкой обратился метис к охотнику. «Твой слуга не есть сытый. Твоя стреляй нам кускус доставай». Симбананга развел руки и показал всем, как будет стрелять Менс, и как от его выстрелов будет падать всяческая дичь. Аскари, сопровождавшие Симбонангу, тоже сообразили, о чем речь, и, сверкая белозубыми улыбками, дружно закивали. — Эш, тоже мясо любят чертяки и черные! — вместе с ними рассмеялся охотник, и в его словах не слышалось ничего оскорбительного. Уже за какую-нибудь милю от селения было на что поохотиться. Чтобы не тащить туши издалека... Менс послал аскари с их длинными мушкетами гнать антилоп на охотника. Стрелять должны были только белые из своих винтовок. Сам Менс встал на первый номер, поставил Шкурина и лейтенанта Гуру справа и слева от себя, а затем на всякий случай приказал неграм, тащившим запасные ружья, отойти немного назад. Долго ждать не пришлось. Как только выстрелы аскари... которые никак не могли удержаться, чтобы не бухать своих мушкетов, постепенно приблизились. Мимо охотников начали пробегать сначала одиночные животные, а потом и небольшие стаи. Однако Менс не давал команды. Выглядывая что-то посолиднее, наконец он заметил десяток антилоп и крикнул Шкурину. — Топи! Томбер, топи! Антилопа! Стреляйте! Петр вскинул винтовку. Привычно поймал мушку в прорезь, и вдруг его остановило ощущение, что все это уже однажды было. На какой-то момент воспоминания поглотили его целиком. Вместо антилопы он отчетливо различил конскую голову и всадника в челме, который, припав к седлу, гнал и гнал куда-то в широкую степь. Петр машинально выкинул мушку на полтора корпуса и, плавно поведя стволом, нажал спуск. Антилопа, как подкошенная, рухнула на землю, но Петр этого уже не заметил. Когда Менс выкрикнул ему что-то поощрительное, Шкурин опустил винтовку и отрицательно покачал головой. — Я не буду больше стрелять. Мне что-то мерещится, наверное, я слегка перегрелся, так ж вы дальше без меня. Не обращая внимания на удивленный взгляд Менса и проигнорировав попытку Гуро уговорить его остаться, Шкурин, закинув винчестер за спину, медленно пошел назад к неграм-носильщикам, которые расположились лагерем позади цепочки стрелков. Обойдя заросли, Петр начал осматриваться по сторонам, отыскивая глазами временный лагерь. Шум охоты, выстрелы, даже отдельные выкрики были хорошо слышны, и Шкурин машинально прислушивался, надеясь услыхать голоса негров, собиравшихся расположиться где-то здесь. Внезапно совсем рядом из-за кустов послышался визг, похожий на резко пронзительное «и-ю-и-ю». Ощущение опасности пронизало Петра, и он, замерев на месте, начал приглядываться. Послышался топот, напоминавший конский, только более сильный, и сразу же из кустов начали выскакивать негры, остававшиеся в лагере. Безотчетная тревога мгновенно усилилась, и Петр, увидев в руках одного из мчавшихся в его сторону негров слоновое ружье Менса, как по наитию, секунду пробежал рядом и просто вырвал у него тяжелый длинноствольный штуцер. «Фару! Фару!» — на бегу кричали перепуганные негры. Но Петр, как на грех, никак не мог вспомнить, что означает это самое слово, которое совершенно точно вчера называл ему Менс. Внезапно из кустов послышался еще один выкрик, и оттуда вылетел негр, за которым, почти наступая ему на пятки, гнался огромный носорог. «Он кто такой, Фару?» — успел подумать Шкурин, вскидывая штуцер. В следующий момент страшная отдача ударила ему в плечо, и, бросив ружье, Петр зажал ладонью ключицу. Боль была такой жгучей, что на какой-то момент Шкурин забыл и про негров, и про носорога. Воспользовавшись таким мощным ружьем без кожаной подкладки, он рисковал поломать себе кости. Однако боль понемногу утихла, и хотя плечо слегка онемело, рука действовала, да, похоже, из ключицы все было в порядке. Петр уж почти очухался, когда к нему подбежал Менс и обеспокоенно крикнул. — Томбер, как, все в порядке? — Кажется. Петр поднял руку и помахал ее в воздухе. — Все нормально. Тем временем негры уже успели ощупать убитого наповал гиганта и что-то бурно обсуждали. Менс, прислушавшись к ихнему гомону, заметил. — А вы молодец, Томбер. Носорог и вправду был огромный, и то, что его удалось завалить с первого выстрела, казалось невероятным. Чудом было и то, что негр, которого сбил носорог буквально за секунду до выстрела, был хоть и без сознания, однако живой, и товарищи, вытянув раненого из-под неподвижной туши, с радостными выкриками потащили его в селение. Глядя им вслед, Менс оценивающе покосился на Шкурина и вроде как сам себе заметил. — Ну, пускай я тащу с этим караваном шаво, за это мне обещали всю слоновую кость, которую удастся добыть. Но вы, Томбер, откровенно говоря, меня удивляете. Стоит ли подвергаться такому риску ради какой-то флёр? — Флёр? — При чем тут флёр? — переспросил Шкурин, его впервые услыхав о том, что шаво собирается отдать всю добычу ради... который вроде бы снаряжался караван, подумал совсем про другое. Вот я и считаю, что флёр тут ни к чему. Многозначительно протянул Менс, еще раз внимательно посмотрел на Петра. Постель тихо зашуршала сухой травой, и Петр с наслаждением потянулся, одновременно вдыхая удивительные запахи, наплывавшие снаружи. Уловив среди них и запах мясного бульона, он вспомнил, с каким увлечением вчера вечером вождь расписывал необыкновенный вкус носорога, после чего, конечно же, пришлось подарить ему всю тушу. Вождь страшно обрадовался, а туземцы, прослышав о щедром даре, устроили настоящий праздник с песнями и танцами. В самом конце еще было так называемое «кабуби», когда под радостные вопли местные жители с энтузиазмом носили Петра по всему селению на руках. Он усмехнулся, вспомнив вчерашние приключения, и собирался было еще немного подремать, но при входе раздался шорох, и кто-то тихо спросил: — Вы еще спите? Петр сел на подстилки и увидел, что Менса рядом нет, а на пороге, опустившись на одно колено, ждет ответа папаша Хельмар. Действительно, как обещали там-тамы, миссионер прибыл в селение, и Шкурин познакомился с ним уже во время кабуби. — А, это вы! Шкурин протер глаза и внимательно присмотрелся к пожилому жилистому человеку, загоревшему до черноты. Правда, бесчисленные мелкие морщины на лице гостя почему-то оставались белыми. Петр вздохнул и, понимая, что миссионер заявился неспроста, сказал: — К вашим услугам. Петр приготовился к вежливым расспросам, но Хельмар, похоже, не любил пустых разговоров и сразу перешел к делу. — Рад сообщить, что негр от вас в восторге. И вчерашние кабуби — это не следствие того, что вы подарили им гору мяса, а того, что именно вы чудесным образом спасли Мбия. — А это кто такой? — поинтересовался Шкурин. — Тот негр, которого смял носорог, — пояснил Хельмар и с мелким смешком добавил. — Бедолага уже пришел в себя, и, что удивительно, все его кости целы. — Вижу, вы уже успели с ним переговорить. Скептически заметил Петр и внезапно спросил: «А зачем?» «Зачем?» — переспросил Хельмар, и усмешка с его лица пропала. «Видите ли, если б я не вникал в такие тонкости, то не смог бы свободно передвигаться в этих местах». «Вы много путешествуете?» — заинтересовался Шкурин. «А как же малярия?» «Знаете, Томбер, человека неизвестность пугает и в то же время притягивает. Однако чем больше знаешь, тем меньше боишься. А что касается малярии, то это лишь последствия болотных испарений, и все. Главное — это помнить. Следом за тобой идет цивилизация. Это что, нечто на манер свободной миграции?» — поддел миссионера Петр. Примечание. Свободная эмиграция при Наполеоне III на остров Бурбон вербовали наемников, потом их заковывали в цепи и отправляли из Килиманы в Массангано. Конец примечания. О, я вижу, господин Томбер не так прост, усмехнулся Хельмар. Ну что ж, было и такое, однако французская политика намного дальновидней, нежели, скажем, португальской, поскольку превращать колонию вместо ссылки никак нельзя. Разговор становился все острее. Хотя от Хельмара можно было много и чего узнать, Петр оставил скользкую тему и вроде бы из простого любопытства спросил. — Знаете, мне довелось читать, что в 56-м году дрались Кечваю и Умбулари. Это правда, что тогда по реке плыли сплошные трупы? — Конечно, — пожал плечами Хельмар. — Они тоже люди. Правда, негры пока что не стараются сравниться с белыми, однако, когда это произойдет... Хельмар неожиданно замолчал. На какой-то момент лицо его стало жестким, а глаза, казалось, видели что-то за пределами травяной хижины. На секунду спустя он совершенно спокойно заговорил. — А я, между прочим, к вам по делу. Мне известно, что вы человек решительный. Хельмар сделал многозначительную паузу и спросил. — Вы знаете, что тут до сих пор процветает работорговля? — Да, приходилось слышать, — насторожился Петр. — В здешних краях этим занимаются Секвата и Каинька. Петр понял, что Хельмар затеял весь разговор неспроста, и коротко бросил. — Чем я мог быть полезным? — Поясняю. Миссионер придвинулся ближе и зашептал. — Имею сведения, что сегодня тут будут проходить купцы-арабы. Они продали мушкеты, порох, материю, и теперь несут слоновую кость, малахиты, страусиные перья, но главное не это. Они ведут еще и караван невольников, но не сами, а с помощью своего наемника Селели. Он движется осторожнее, потому несколько в стороне. — Не понимаю. Петр внимательно посмотрел на Хельмара. — Вы говорите, что там они что-то покупают? Тогда откуда появились рабы? — Они их и покупают. — У местных жителей. Здоровый мужчина стоит 4 ярда ткани, женщина — 3. — Невероятно. — Еще и как! Миссионер иронично улыбнулся. — Кстати, вожди при этом оправдываются. Говорят, мы продаем немного и только плохих. Так вот, что я вам предлагаю. Сейчас вы тихонько исчезнете. С вами пойдут Симбонанга и 20 аскари. Мы остаемся тут и начинаем торговлю с арабами. Пока тут будут совершаться сделки, вы должны освободить невольников. — Не знаю, справлюсь ли я, — неуверенно возразил Петр. Это внезапное предложение застало его врасплох. С одной стороны, освобождение рабов — благое дело, с другой еще неизвестно, что за всем этим кроется. Хотя, если у Шаво с Хельмаром уже все решено заранее, то лучше самому ничего не предпринимать. Тем временем миссионер, все время внимательно следивший за Петром, понял причину его колебаний по-своему. Может быть, вы боитесь, что не сможете командовать Аскари? — Верно, — с готовностью подтвердил Петр. — А вот для этого как раз нет оснований. — Поверьте, это не первая партия невольников, в освобождении которой я принимаю участие. Главное, чтобы отрядом командовал белый человек. — Ну, если так... — нехотя протянул было Петр, но тут в хижину влез Симбонанга и обратился к Хельмару. — Все готово, Мвана. Столь бесцеремонное появление проводника окончательно убедило Шкурина, что все решено заранее. Значит, ему остается только согласиться. Держа винчестер на изготовку, Петр шагал за Симбонангой, а позади озабоченно сопели, стараясь не отставать вооруженные мушкетами аскари. Отряд уже одолел приличное расстояние, и Шкурин начал побаиваться, что никаких невольников они так и не увидит, когда молчавший до этого метис показал на едва заметную тропу. — Здесь Мвана. Идти оттуда. И Симбонанга махнул рукой на недалекий склон. Остановившись рядом, Шкурин внимательно изучил откос. Место и впрямь подходило для засады. И Петр, не колеблясь, приказал. — Мы с тобой стоять тут. А скорее прятаться здесь и там. Показывая на кусты, где должны были укрыться его люди, Петр внезапно сообразил, что он, сам того не заметив, начал приспосабливаться к языку Симбонанги, но исправлять не стал и точно так закончил. — Я стреляй, все нападай. Симбонанга сразу же передал приказ Аскари и замахал руками, расставляя шкуринское войско вдоль тропки. При этом Петр с удивлением отметил, что метис с первого раза понял все так, как надо, и вмешиваться в его распоряжение нет необходимости. Благодаря умению Симбонанги обустройство засады длилось считанные минуты. Теперь осталось только ждать невольничий караван. Через каких-нибудь полчаса со стороны откоса донесся звук рога, и Симбонанга, прятавшийся за соседним кустом, чтобы привлечь внимание Петра, показал себе на ухо. Шкурин осторожно выглянул из своего укрытия. Уже почти рядом, огибая холм, двигалась длинная вереница попарно скованных рогатками полуголых людей. Караван охраняли вооруженные надзиратели, каждый из которых был замотан в 2, может быть, и в 3 ярда цветастой ткань. Шагавший первым держал наготове длиннющее ружье, Рядом с ним вышагивал какой-то весельчак, который неутомимо приплясывал на ходу и время от времени дул в здоровенный рог. Судя по всему, охрана не ожидала нападения, и, откинув все колебания, Петр выпалил в воздух, почет по-русски выкрикнул: «Стой, сучьи дети!» Тут же, как и было приказано, с обеих сторон каравана из кустов выскочили аскари, и кое-кто из них, не удержавшись, пальнул из мушкета. Цветастые надсмотрщики словно остолбенели от неожиданности, только их предводитель закрутился на месте, отчего Шкурину показалось, что он вот-вот выстрелит. Медлить было нельзя. Петр вскинул винтовку и, уверенный, что сейчас уложит главного на повал, спустил курок. Но тому, видать, черт ворожил. И пуля, взвизгнув, рикошетом ушла в сторону. Зато ружье, бывшее в руках предводителя, раскололось пополам, а сам он, дико взвыв, заплясал на месте, тряся руками над головой. Увидав такое, надсмотрщики сами покидали ружья, и за считанные минуты аскари согнали их в одну чрезвычайно живописную группу. Ружье предводителя Симбананга подобрал с земли сам и, цокая от восторга, показал всем. Это было старое сипайское ружье фирмы «Браун Бесс». Пуля шкуринского винчестера попала прямо в замок. Пока Петр рассматривал обломки, чудом спасшие жизнь предводителя, аскари пораскручивали рогатки, и негры, которым так неожиданно возвратили свободу, опустились на колени и в знак благодарности принялись хлопать в ладоши. Симбананга со сломанной рогаткой в руках подбежал к Петру. «Бвана, а их?» Петр посмотрел в сторону работорговцев и презрительно махнул рукой. «Гоните их ко всем чертям!» Он еще раз глянул на цветастую банду и, секунду подумав, добавил: «А ткань их себе возьмите в награду!» От радости Симбананга аж подпрыгнул на месте, весело заорал, и минут через три все кончилось. Метисова команда саранчой налетела на работорговцев, и после короткой потасовки те исчезли в кустах, оставив в руках торжествующих аскари все свое цветное убранство. Возвращение в село было триумфальным. Едва освобожденные негры миновали ограду, как со всех сторон набежали туземцы и столпились вокруг освободителей. Улыбаясь, Петр начал поворачиваться во все стороны, и тут на него буквально налетел надутый, как сыч, Мсьешева. — Вы что себе позволяете, Томбер? — Я вас спрашиваю, что? — Как что? Изумленно уставился на него Петр. — Я только исполнил ваш приказ, который мне передал мсье Хельмар. Теперь же мсье Шаво ошарашенно поднял брови, не зная, что и сказать, но именно в этот момент к ним подошел сам преподобный Хельмар. — Так, так, так! — миссионер подхватил их под руки и решительно отвел в сторону. — Да, мсье Шаво, не ругайте нашего героя. Да, я просил его сделать это, а вам не говорил просто потому, что не хотел, чтобы... Вы зря волновались. Зато теперь все отлично, и вы можете идти куда угодно. Поверьте мне, уже вечером вся округа будет знать об этом событии, а арабов можете не опасаться. Они здесь пришли и никакой поддержки не имеют. Хельмар ворковал, словно голубь. Однако Шаво смотрел на миссионера с недоверием, явно прикидывая, насколько это верно. А Петр, сообразив, наконец, что его просто подставили, недоуменно спросил: «Простите, а что теперь с невольниками будет?» «А ничего. Будут работать в нашей миссии». Ласково улыбнулся Хельмар, предупреждая следующий вопрос, пояснил: «Конечно, их можно было бы отпустить домой, но там их, поверьте мне, продадут снова». Петр внимательно посмотрел на миссионера, и тот, придвинувшись совсем близко, доверительно зашептал: «А своего негра я советую вам взять с собой». — Это о ком речь? — не понял Петр. — Омбия, — спокойно пояснил Хельмар. — Это тот великан, которого вытащили из-под носорога. Конечно, я тоже мог бы забрать его к себе в миссию, но мне кажется, будет лучше, если пойдет с вами. Знаете, это все-таки Африка, он считает себя вам обязанным, так что не отказывайте. — Да я... — неуверенно начал Шкурин, однако Хельмар, видимо, по своей привычке решать все самому, уже не слушал Петра и властно позвал: «Мбия!» Туземец вырос, как из-под земли, и, играя мускулами, засверкал белозубой улыбкой. «Вот, Что я вам говорил? Видите, какой красавец! Приподнявшись на цыпочки, низкорослый Хельмар покровительственно похлопал по плечу чернокожего великана. МВД. Киевский губернатор, канцелярия по части секретной. Номер 532, город Киев. Дата. Июня 23-го дня 1890 года. Секретно. Начальнику губернского жандармского управления. Из донесения исправника от 18-го минувшего месяца за номером 157 следует, что Исаул Баркутин имел при себе бумаги, явно заинтересовавшие господина Деллера. Считаю долгом напомнить вашему высокоблагородию о важности той деятельности, которой занимался вышеозначенный Исаул Баркутин. Из приведенного выше обстоятельства можно заключить, какую ценность имеют похищенные бумаги и как необходимо для нас он и возвратить. Выражаю надежду, что господин Даллар будет вами задержан в кратчайший срок. Об изложенном выше честь имею уведомить ваше высокоблагородие для зависящих распоряжений. У Д. губернатора начальник Янчевский, правитель канцелярии Свиридов.